В резиденции одиночки соколы и сотоварищи разместились вполне комфортно. Две тесных комнатки, в которых побывал Барков во время предыдущего визита, оказались только пультовой и кабинетом для профилактического осмотра. На этом же уровне расположились столовая и еще одна комната неясного назначения, запертая на старомодный механический замок. Прочие помещения располагались тоже по четыре на этаже, в пять или шесть уровней. Уточнять Саша не стал. Ему и семье были выделены апартаменты на третьем уровне по соседу с Климовым, Томой и Костей, а также теоретически с Ольгой. Теоретически, потому что в своей комнате Ольга, как выяснилось утром, не ночевала. Правда, выглядела она с утра бодрой и свежей. Где она так славно выспалась, оставалось гадать. Пары заняли комнатки попросторней, а Васе и заочно Оле достались клетушки в 10 квадратов. Климов повздыхал, но смирился. На войне, как на войне. К тому же все страшно вымотались и после торопливого ужина в столовой на первом уровне сразу разбрелись по кельям. Саша почти не помнил, как добрался до койки. Вполне возможно, что автопилотом ему послужил неутомимый сокол. Последней мыслью засыпающего Баркова была наконец-то полная безопасность. Только бы Ленчик это поняла и расслабилась. Иначе Олежек тоже будет беспокоиться, не уснет. Сказать жене слова ободрения Саша уже не успел. Заснул. Но беспокоился он напрасно. Лена и Олежка уснули на соседней кровати тоже почти сразу. Проспать Баркову удалось целых 7 часов. Настоящая роскошь в военное время. Наспех умывшись, он поцеловал жену, обнял сына и поднялся на первый уровень. В ту самую, уставленную оборудованием и древними компами комнатку, где проходила его первая беседа с одиночкой. Сегодня здесь было более людно, хотя и не намного. В кресле за одним из компов расположилась Тома, а в углу возился с какой-то электронной рухлядью Климов. «Привет, Саня! Выспался?» «Похоже на то. Как дела?» «А!» — Климов махнул рукой. «Какие у нас дела?» «Все большие дела наверху. Сидим, ждем вестей от Влада. А у тебя?» «Кладовые мудрости еще не распахнулись?» «Нет пока. А у тебя, сестричка?» Тома помотала головой. «Если честно, я на это и не рассчитываю. Час назад одиночка меня в соседней комнатке на кресле обследовал». «Ого!» — Климов хохотнул. «Он еще и дамский доктор?» «Да уж не клоун вроде тебя», — Тома смерила Василия снисходительным взглядом. «Мозги мои обследовал. Виртуально. Сказал, если к завтрашнему утру не скину сокола, навсегда с ним останусь. А мне это надо? Я свой контракт уже отработала. Теперь нам с Костей пересидеть бы тут, да в новую жизнь, как в омут с головой». «Ну да», — Саша осуждающе взглянул на девушку. «А с системой бейся, Саша». «В одиночку. Так, что ли?» «Кто на что подписывался?» Том повела плечиком. «Я, конечно, буду тебе помогать, пока время позволяет, но только виртуально. Вот уж помощь». «Не обижайся, братец», — Том вздохнула. «Нет, правда, ты не думай, что я такая стерва или там струсила. Просто я еще никогда не жила по-человечески. А знаешь, как хочется? А останусь я этой... самкой сокола. Разве это будет человеческая жизнь?» «Я понимаю. До полуночи хотя бы продержишься?» «Без базара», — Тома смутилась. «Извини. Да, конечно. Я рассчитываю на тебя, сестренка». Саша вдруг осекся. «Простите, ребята, кажется, мне пора». «У меня тоже с утра живот крутило. Чуть задница не сломалась», — слишком серьезно пожаловался Климов. «Это все макароны по-флотски. Повар из этого одиночки аховый». «Руки надо мыть перед едой», — усмехнулась Тома. «Желаете заступить в наряд по кухне, оперативник СБН Климов? прозвучал из динамика над лифтовой дверью голос одиночки. «А что сразу Климов?» — возмутился Вася. «У нас тут женщин аж 3 штуки, то есть 3 экземпляра, чуть что сразу Климов. Нашли коня отпущения». «Коня?» — Тома хитро прищурилась. «А кого?» «Ну, не знаю», — Тома едва сдержала смешок. «Я думала этого, с рогами». «Черта, что ли?» — Климов старательно делал вид, что недопонимает. «Силен дурака включать». Тома наконец рассмеялась. «Могу предложить овсянку и яичницу». «А я могу предложить Ольгу. Она умеет готовить все, что угодно», — сказал Климов. «Хорошо, принято», — согласился одиночка. «Александр, прошу в смежную комнату. Воспринимать то, что вам сейчас откроется, лучше в спокойной обстановке, погрузившись во внесетевую виртуальность». «На кресле», — не удержался Климов. «Зеркало не забудь». «Вася», — Саша вздохнул, — «ты задолбал своими тупыми шуточками. А еще удивляешься, что тебя постоянно пытаются сделать козлом отпущения. Конем! Не жеманничай!» — Барков махнул рукой. «Получил?» — заодно поддела Климова Тамара. «Не забудь расписаться», — закончил Саша, открывая дверь в комнату по другую сторону лифта. «Сами-то юмористы!» — Климов фыркнул, но продолжать пикировку не стал. И снова погрузился в изучение устройства, брошенного в углу допотопного компа. «Ну вот, Александр, и настал этот момент». Во внесетевой виртуальности одиночка имел определенный умозрительный облик, но все равно выглядел каким-то безликим. Вернее, абсолютно незапоминающимся. Единственной особой приметой в нем было полное отсутствие особых примет. Сейчас вы узнаете, что есть компоненты системы, для чего они предназначены, и увидите, как они выглядят. Вы готовы? Уже 3 сутки как готов. Саша сделал шаг вперед и встал на прочную металлоконструкцию, удерживающую на своей платформе бесчисленное множество разноцветных нитей путей к любому узлу любых сетей. Виртуальное отражение одной из главных поисковых систем интернета. Что я должен сказать или сделать? Еще раз произнести код? Ничего не надо. Одиночка сделал шаг в сторону. Просто смотрите. Это было похоже на падение с большой высоты. Если точнее, сход с высокой орбиты. Сначала Саша увидел Землю. Между ним и планетой натянулась прозрачная пленка, на которую были равномерно нанесены черные точки, спутники невода. Затем космическая чернота осталась позади, и вокруг раскинулось теплое, бледно-голубое пространство стратосферы. С этой высоты Барков видел облака, спирали бушующих над океанами тайфунов, очертания континентов, островов, горы и темные впадины под толщей воды. Спустившись в прохладную тропосферу, Саша увидел леса и реки Евразии, затем города, еще ниже дома, машины, людей. Казалось, что еще секунда, и падение закончится сокрушительным ударом о пыльный асфальт. Но ничего такого не произошло. Крошечный участок искусственного дорожного покрытия, последнее, что встало перед глазами, превратился в бескрайнее темно-серое поле. Затем стала видна его структура. Затем вокруг Баркова вздыбились асфальтовые горы, а внизу разверзлись бездонные, наполненные влагой, камнями и какими-то бесформенными, но явно живыми существами ущелья. Саша словно бы рассматривал асфальт в микроскоп, который автоматически добавлял и добавлял увеличение. Это создавало иллюзию того, что падение продолжается. Но реальные виды потихоньку вновь трансформировались в буйство красок виртуальности. Саша вернулся на металлическую платформу. Только теперь это была не поисковая программа, а какой-то информационный банк. Прямо перед Барковым появилось объемное изображение непонятного объекта. На первый взгляд он выглядел как нечто среднее между гигантским морским ежом и плавучей миной. Стальной шар примерно метрового диаметра с множеством толстых конусообразных иголок медленно вращался вокруг вертикальной оси, удерживаясь всего на одной из своих игл. Барков сделал пару шагов по ходу вращения объекта, присел, затем встал и осторожно протянул к нему руку. Одна из иголок вытянулась, казалось, так же осторожно и плавно, перетекая будто ртуть, и превратилась в подобие человеческой руки. Саша сжал кулак. Ртутная рука повторила его движение. Барков растопырил пальцы. Трансформированная игла сделала то же. Другие отростки за это время сменили в общей сложности примерно сотню различных ипостасей, успев превратиться на мгновение в массу предметов, от ножа до лазерного резака. Это было занятно. «Оболочка из дестабилизированного М-излучения металла», прокомментировал знакомый скрипучий голос. «Давно не слышал твоего волшебного баритона, Сокол. Вот, значит, для чего на секретных заводах были установлены М-излучатели. Чтобы ковать броню для этих вот штуковин. Кстати, каков реальный размер этого ежа?» «Тысячная доля миллиметра. Еж – некорректное название. Это многофункциональный робот, управляемый М-процессором технологической линейки S2N». «Очень интересно. Это и есть главный секрет системы?» «Наряду с программным обеспечением и новейшими электронными вирусами», вмешался в сугубо внутреннюю беседу носителя и сокола-одиночка. Саша оглянулся. Бессменный провожатый по запредельным пространствам стоял на краю платформы и поигрывал точной копией многофункционального ежа, только в масштабе примерно 1:100. «И что у них внутри, кроме сверхмалого М-процессора?» Одиночка подошел ближе и бросил Саше колючий шарик копию. «Это вам. Сувенир на память об этой экскурсии». «Спасибо». Барков повертел сувенир. Иглы, вопреки ожиданиям, не кололи. «Так что же у них внутри?» «Что внутри у робота?» Одиночка усмехнулся. «Полно всяких шестеренок. А если серьезно, на таком микроскопическом уровне использование обычных, но уменьшенных деталей невозможно. Все части этого робота изготовлены с применением технологии программирования свойств нестабильного в М-поле металла. За исключением М-процессора, аккумулирующих электроэнергию водородных мембран и молекулярных изоляторов, внутри нет ничего, имеющего постоянную стабильную форму. В зависимости от текущей программы формируются нужные для выполнения задачи инструменты. Теперь мне понятно, почему система и невод стали непримиримыми конкурентами. Главный украл и развил идеи Михайлова. Можно сказать и так. Он решил проблему защиты от М-излучения путем уменьшения М-процессоров на несколько порядков. Доза излучения, генерируемая столь миниатюрным процессором, ничтожна. И одновременно добился выдающихся успехов в нанотехнологическом марафоне. Эти роботы – совершенные и весьма эффективные машины. Их М-процессоры решают задачи высочайшей сложности в минимально короткий срок. А запрограммированный набор инструментов позволяет им не только резать провода или замыкать контакты в гигантской, по их меркам, микроэлектронике, а действовать более широко и самостоятельно. Например, выходить в макромир, соединяясь в агломераты, выполнять поставленную системой или соколом задачу и снова нырять в свое измерение. Помните лезвие? Стреляющие болты или ваш невидимый бронежилет. Все это были агломераты из сотен миллионов нанороботов, выполняющих единую, выбранную системой программу. Они же резали рулевые тяги машинам, перенастраивали компы и организовывали прочие мелкие неприятности. Нанороботы — совершенное оружие. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что это настолько же совершенное средство созидания. Их просто нужно правильно запрограммировать. Помните треснувшую лопатку в турбине? 100 часов и катастрофа. Что проще, дать роботам команду заварить трещину, и трагедии не произойдет? Или возьмите возможность модернизации техники прямо на месте. Запустите в нее нанороботов, и вам не придется тратить деньги на апгрейд. Их можно применять в медицине. То лучше счистит атеросклеротические бляшки со стенок ваших сосудов или разрушит опухоль без всякого хирургического вмешательства. Их можно использовать в повседневной жизни. Держите 10 миллионов этих малюток в квартире, и в ней всегда будет чистота, порядок и гарантированная исправность электроники, вся системная начинка которой, кстати, будет умещаться в одной пылинке. Если пофантазировать, возможности нанороботов почти безграничны. Только пишите им нужные программы. А в случае необходимости они смогут усовершенствовать и самих себя. Так что будущее за ними, я уверен. Ведь у них почти нет недостатков, кроме одного. Им трудно преодолевать расстояние большого мира. Но в этом им легко помочь. Например, так, как это делает главный и его подручные, с помощью самых обыкновенных транспортных сетей. Постойте, постойте. Вначале вы сказали «оружие»? Но ведь оружие в привычном смысле – это средство уничтожения людей. Нанороботы имеют такие установки в своих программах? До сих пор ничего подобного не случалось, но гарантировать, что такая программа в них не заложена, я не могу. До последнего момента роботы специализировались на проникновении во все доступные и, казалось бы, недоступные электронные устройства. И, думаю, они в этом преуспели. Иначе «Сокол» не открыл бы вам эти файлы. Какая связь? Любой «Сокол», даже ваш, часть системы, а она запрограммирована главным. Не в их интересах было открывать все карты, пока инсталляция системы не стала необратимой, пока нанороботы не проникли во все существующие на планете компьютеры, а все сети не наводнили скрытые и неактивные до поры вирусы. Теперь, видимо, главный решил, что ничем не рискует, и запустил второй этап проекта, подключил к работе «Соколов». Вы стояли первым в очереди на инициализацию, поэтому вы здесь. «Сокол» выглядит так же, — Саша покатал на ладони сувенир. Почти. Но это лишь внешнее сходство. Внутри он гораздо сложнее, и главное, его компьютер построен по принципиально иной схеме. Это не уменьшенная копия изобретения Михайлова, а машина нового поколения, безвредная и еще более мощная. Не стану вдаваться в подробности, скажу лишь одно. «Сокол» использует человека не только как шасси или источник энергии. Человек для «Сокола» — огромный по объему жесткий диск. И не только. Электронный симбионт хранит информацию в ваших соматических клетках, друг мой, а серое вещество мозга использует в качестве блока собственной оперативной памяти. Я уже не говорю о его тесном подключении к центрам, отвечающим за органы чувств, и к периферическим нервам. Как вы правильно однажды подметили, для него они – устройство ввода данных, наряду с его собственными блоками, отвечающими за радиосвязь, М-сканирование и радиометрию. Время полной инсталляции истекло, и теперь все, что я рассказал, относится к вам в полной мере. «Сокол» – отныне ваше неотъемлемое электронное «я». Так значит, все. Мы стали одним существом. Отныне я биокомпьютер навсегда. Да. Один из трех на всем белом свете и за его пределами. Вы — живое доказательство изобретения, секрет которого утерян. Вы — жертва эксперимента, повторить который не в силах никто. Даже автор? Даже автор. Ничего не понимаю. Какой же вы в таком случае автор? Я автор идеи. а техническими деталями занимались мои подчиненные. Некоторых из них уже нет в живых, другие исчезли с научного горизонта. То же касается документов по теме. Большая их часть утеряна, и по оставшимся записям не восстановить даже трети нужной информации. Так что это не кокетство или уловка. Это правда. Вот почему, создав неисчислимую армию нанороботов, главный так и не сумел изготовить еще хотя бы нескольких соколов и тратит столько сил и средств на то, чтобы заполучить в свое распоряжение одного из вас.